еще раз постараюсь увидеть вас, — докончил Дикер. Очевидно, он увидел Тодда, и тот убедил Паркера отправиться за кулоном. Как я и предполагал, Паркер был пешкой. Может быть, тот только намекнул, где можно было легко достать деньги, в которых Паркер нуждался. Паркер для себя похитил кулон, а на следующий день возникла ссора, жертвой которой он и пал. «А кто же мальчишка?» — спросил Дикер, помолчав. «А это я», — скромно ответил Джимми. «Значит, им все-таки понадобились письма Ниппи. Я очень хотел бы поговорить с ним. Он смекалистый человечек, опытный взломщик, и в завершении всего может дать мне несколько указаний о характере Тодда Хейдена». На следующее утро Джимми отправился к Ниппи, но того уже со вчерашнего вечера не было дома. Хозяйка, узнав Джимми, сказала, что вчера вечером пришел какой-то джентльмен, поговорил с Ниппи, и они вместе ушли. Она не видела лица джентльмена, но могла сказать, как его зовут, потому что Ниппи, узнав его, воскликнул: «Это вы, мистер Уолтон? Что я могу сделать для вас?» Джимми чуть не подпрыгнул. «Вы не ошиблись. Может быть, имя было другое? Я могу поклясться на суде, что он назвал его мистером Уолтоном». Ноульс исчез, как исчезли другие. Все поиски не привели ни к чему. Были обысканы все его любимые рестораны и другие заведения, где он бывал, но он не показывался нигде. Он исчез бесследно. Но он ушел с Рексом Уолтоном. Глава 26. События следовали с такой быстротой друг за другом, что Джимми почти забыл, что его первой и главной задачей было открыть место пребывания Рекса Уолтона. Джоанна, с которой он встретился в вестибюле гостиницы «Карлтон», чтобы свободно поговорить с ней о новейших событиях, не боясь подслушивания слуг, случайно напомнила ему об этом. «Сознаюсь, Джимми, хоть это и звучит странно, но я теперь ни чуточки не боюсь за Рекса. У меня тоже чувство, хотя я и знаю, что Рексу отовсюду грозит опасность. Я уверен, что он теперь лучше подготовлен ко всяким неожиданностям и может противостоять любой атаке врагов». Услышав от Джимми об исчезновении Ноульса, она удивилась. «Помните, он рассказывал, что знает Рекса и что многим ему обязан. Но зачем Ноульс мог понадобиться Рексу? А Бог его знает. Все это выяснится со временем». «Джимми», — неожиданно сказала Джоанна, — «найдите мне какое-нибудь место». «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросил он. «Видите ли, у меня осталось очень мало денег, а я должна вести большое хозяйство. Я не имею права закрыть дом Рекса и распустить слуг, а содержание их стоит довольно дорого. Если Рекс не вернется в скором времени, мне придется подыскать себе работу». Она нахмурилась. «Я не могу понять, почему Рекс оставил меня почти без копейки денег. Он никогда не обижал меня. Но мне теперь так трудно. Тут что-то не так. Может быть, Рекс забыл, что распорядился вашими деньгами? Вы говорили, что у него была при себе довольно крупная сумма?» «Да. Подтвердить это мог бы его слуга, Уэллс. Но ведь и он исчез. Сперва Рекс, потом Уэллс, потом бедный мистер Коллетт, а теперь Ноульс. Кто будет следующим, который исчезнет так же таинственно?» «Наоборот», — весело отозвался Джимми, — «кто из них первым вернется, вот что интересно». На этот вопрос судьба ответила неожиданным и трагическим случаем. Джимми находился в гостиной мистера Кольмана с Дорой, который, приехав из деревенского дома в город, хотел услышать от Джимми подробности убийства Паркера.